Мне дорого то, что болгарский народ остался верен своему идеалу, который начертан был мною 25 лет тому назад. Эти слова в 1902 году на праздновании 25-летия победы над турками произнес один из самых выдающихся политиков и дипломатов XIX века Николай Павлович Игнатьев. Эпоха Александра II и Александра III. Граф Игнатьев. У нас в гостях историки Всеволод Воронин и Александр Полунов. Здравствуйте. Всеволод Воронин, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, автор публикаций и монографий по истории России XIX века. Александр Полунов окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, доцент факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова, автор монографии «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России и под властью оберпрокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III». Безусловно, в характере Николая Павловича была очень сильна доля авантюризма. Но эпоха, в которую ему предстояло действовать, она сама по себе, в общем-то, во многих отношениях к авантюризму располагала, особенно в тех регионах, в тех частях света, где ему предстояло действовать. Все-таки вторая половина XIX века – это эпоха, когда западные государства закончили колониальный раздел мира, когда мир утратил белые пятна, лишился белых пятен, когда европейцы проникали в самые малодоступные регионы. Ну и важным аспектом деятельности Николая Павловича было проникновение в эти земли, установление там власти Российской империи, взаимодействие с восточными государствами, народами, культурами. И Николаю Павловичу Игнатьеву предстояло также действовать в отдаленных регионах мира, вступать в контакт с восточными государствами, народами, культурами. А в те времена это было невозможно без известной доли авантюризма, готовности идти на риск. Здесь понятие авантюризм не включает в себя большой доли негативной смысловой нагрузки. Активность, скорее. Активность, умение идти на риск, умение поставить брать все, на себя. Взять на себя ответственность, безусловно, поставить все на карту. Много раз стоял на краю гибели экспедиции в Хиву и в Бухару. Угу. Его оттуда, в общем-то, не ждали живым. Он чудом прошел через степи, пустыни, спасся от вполне возможных репрессий со стороны восточных правителей. Так что это вот был такой тип российского государственного деятеля, путешественника, дипломата того времени, наделенного известной долей авантюризма. Но там есть элементы романтики? Или это был служивый человек, который понимал, очень прагматичный, понимал, на что он идет? Он был романтик. Это был человек, вдохновленный большой идеей, точнее сказать, комплексом больших идей. Идеей славянской солидарности, идеей особой миссии России, особой миссии российской цивилизации. Мировой державы. Мировой державы. Идеей определенного противостояния между культурами, государствами и народами. Это не было узкой прагматикой, но при этом все, конечно, он оставался имперским человеком, государственным человеком. Одно сочеталось с другим. Я хотел бы добавить несколько слов. Конечно, надо учесть то обстоятельство, что воспитание Николая Павловича Игнатьева происходило в условиях Николаевской России, находившийся на вершине европейского, ну и во многом общемирового могущества. Это эпоха после наполеоновских войн, это эпоха еще Священного Союза, это эпоха доминирования России в Европе. Она продолжалась до Крымской войны. Вот уже после Крымской войны начинается активная деятельность Игнатьева как дипломата, политика, государственного деятеля. Во время Крымской войны он был человеком военным. Он закончил пажеский корпус, он служил в гвардии, он был офицером. Он служил на Балтике и выполнял важные поручения командования, связанные с обеспечением обороны Балтийского побережья. И дальше вот самое главное, что мне хотелось бы сказать, что Николай Павлович Игнатьев очень болезненно пережил поражение России в Крымской войне. Кстати, вот вы упомянули защиту балтийских рубежей. Надо пояснить нашим уважаемым зрителям, что угроза проникновения флота союзников через кронштадтский вот этот рубеж была очень серьезной. Фактически тогда говорили о том, об угрозе мировой войны против России. В общем-то, само понятие... Вспомни Соловки, затем Петропавловск-Камчатский, извините, атаки английских фрегатов. Само понятие «Крымская война», оно достаточно условное, оно, в общем-то, уже особенно восторжествовало в советский период. До этого было другое. Вот, на мой взгляд, более точное определение – «Восточная война». Потому что Крым – это, конечно, был главный театр военных действий, но далеко не единственный. Наиболее кровавый, наиболее решающий, но не единственный. И еще был Кавказ, еще до некоторых пор был Дунай, еще была Балтика, еще был Русский Север, еще был Русский Дальний Восток. Крымская война 1853-56 годов, или Восточная война, началась как русско-турецкая. С февраля 1854-го Турция действовала в союзе с Великобританией, Францией, а также с Сардинским королевством. В ходе войны Австрия, Пруссия и Швеция вооружились и заняли угрожающую позицию по отношению к России. В 1853-м российские войска заняли Молдавию и Валахию и одержали ряд побед на Кавказе. Черноморский флот уничтожил турецкий при Синопе. В 1854-м войска союзных Турции держав высадились в Крыму и нанесли поражение русским войскам на реке Альма. Началась осада Севастополя. Флот союзников в Финском заливе Балтийского моря пытался атаковать Свеаборг, угрожал Кронштадту, а также пытался атаковать Петропавловск на Камчатке. Россия оказалась в дипломатической изоляции, и после падения Севастополя военные действия прекратились. Крымская война завершилась для России поражением. Надо сказать, что Игнатьев испытывал боль и горечь поражения в Крымской войне, но испытывал эти чувства достаточно конструктивно, в том смысле, что он был готов начать реванш. Именно реванш в позитивном смысле слова. Россия была жестоко и несправедливо унижена финалом Крымской войны, и он, человек, который участвовал, правда, конечно, на второстепенных, третьестепенных ролях в подготовке Парижского трактата, а затем, самое интересное, он участвовал в установлении на местности границы, новой границы Российской империи, там, где предусматривалась уступка устья Дуная и южной части Бессарабии. И он уже там себя проявил. Он вел упорнейший торг со вчерашними неприятелями за каждую пядь земли. Сделал так, чтобы болгарские поселения в Южной Бессарабии остались в пределах Российской империи. Он отстоял эту территорию. Он сделал так, что мы отдали не половину Бессарабии и не треть, а вот небольшой участок земли. Это был первый его маленький реванш за ту неудачу, за то поражение. А дальше он уже в Лондоне в качестве атташе, в качестве дипломата, он там служит, он видит в Англии главного врага России, и он начинает шаг за шагом отвоевывать эти позиции, он начинает строить планы на будущее, и следующий шаг. Надо сказать, что произошел в 1857 году в Лондоне скандальный случай, когда Игнатьев на положил патрон в карман. Выставке взял новое английское изобретение, унитарный патрон, и машинально, может быть, вполне даже, что и непреднамеренно, а может быть и нет, положил его в карман. Англичане, которые были уже наслышаны о его антибританской позиции, конечно, этим сразу воспользовались и сделали все, чтобы его выдворить из своих пределов со скандалом, с треском. Это было сделано. Он покинул Великобританию, а дальше уже Игнатьев начинает свой большой путь к великому реваншу, который был взят за поражение в Крымской и Восточной войне через 20 лет. Надо сказать, что Игнатьев был дипломатом и политиком нового поколения. Мало того, что он испытывал боль от поражения России в Крымской войне, он искал возможности для реванша, для возмещения этого поражения на совершенно новых путях, на путях обращения к чувствам народов, а не только в сфере вот таких верхушечных дипломатических маневров, как это было характерно для политиков прежнего поколения, в первую очередь, конечно, для канцлера Нессельрода, который возглавлял российскую внешнюю политику при Николае I, но в значительной степени для преемника Нессельрода, тоже канцлера Горчакова, который вроде бы был призван на свой пост для того, чтобы зачеркнуть наследие старого, но и как высокопоставленный аристократ, светлейший князь, и как человек уже достаточно в возрасте, человек старшего поколения, он во многом придерживался традиций прежней аристократической дипломатии, аристократической, во многом династической дипломатии. Хотя были маневры, была некоторая переориентация, попытка переориентироваться с Австрии и Пруссии на Францию, но тогдашняя Франция – это тоже монархия, это Франция Наполеона III. А что касается Игнатьева, то для него, хотя он, конечно, тоже был, безусловно, монархист, для него было характерно стремление делать больший упор на чувства народа, на настроение народа или народов. И отсюда его колоссальное внимание к славянам, в первую очередь к балканским славянам, но и не только к ним, к центральноевропейским славянам. Он был очень хорошо знаком с ведущими деятелями славянского движения и в Чехии, и в Сербии. И в Болгарии всегда считал, что славянство, европейское славянство, должно сыграть роль опоры России в этом регионе. Россия оставалась во второй половине XIX века великой державой, но это уже было не то, что до Крымской войны. Уже не было того, что Лермонтов писал словами «полный гордого доверия покой». Покой ушел. Мы уже не были сверхдержавой, без разрешения которой ни одна пушка в Европе не смела выпалить. И приходилось быть хитрыми, хитрыми. Еще очень важно, что вот это вот давление, вроде бы традиционно в начале века, а понимаемое как возможность прямого столкновения на море или где-нибудь в районе Лейпцига с неприятелем, то здесь вроде бы Турция, значит, Средняя Азия, Дальний Восток, Китай. Совсем далеко. Для нас, для многих здесь в империи, в метрополии, точнее, находящихся, непонятные территории. И вдруг там вот это дыхание, значит, с берегов Темзы, позволим себе такой образ, оно чувствовалось конкретно и весьма агрессивно. Да, безусловно, безусловно. И что интересно, со стороны Британии, этой борьбе, большой игре, а термин британский, его не русские выдумали, придавалось почти такое же, если не большее, идеологизированное значение, чем в России. Да, вот принято считать, что российская внешняя политика витала в облаках идеологизации, каких-то неотмирных концепций и так далее. Но надо сказать, что очень многие деятели британской внешней политики воспринимали вот это вот противостояние, большую игру, как конфликт не каких-то прагматических интересов, да, вот британцам часто приписывают эмпиризм, прагматизм, а там была такая же очень сильная идеологизированная нота. Мы несем свободу, мы несем право, либеральное начало против темной, мрачной, деспотической империи, которая вот этим страшным ледником нависает, наползает в Европе на Европу, в Азии на Афганистан и Индию, на Дальнем Востоке на Китай. И то, что мы, британцы, делаем, это не какая-то борьба за прагматические интересы. То есть мы, конечно, себя не забываем, и прагматики, но в основе это идеология, высокий флаг, борьба за высокие идеалы свободы, права, либерализма. То есть с обеих сторон была очень сильная идеологическая насыщенность, и в этом отношении идеологические конструкции российских политиков, публицистов, идеологов в определенной степени были зеркальным отражением того, что звучало с противоположной стороны. Надо, конечно, также отметить, что Николай Павлович Игнатьев, оказавшийся на переднем крае вот этой борьбы, а один из наших современных историков справедливо во многом назвал период взаимоотношений между Россией и Великобританией после Крымской войны и до сердечного согласия 1907 года такой неизвестной войной, такой первой холодной войной. Да, да, это действительно во многом так. Но вот чем отличался Игнатьев от Горчакова, это тем, что Александр Михайлович Горчаков все-таки был под жестоким впечатлением Крымской войны, и он испытывал иногда просто панический страх перед рождением новой антирусской коалиции. Боже мой. Как Александр II в значительной степени. Будет снова Англия, будет снова Франция. Еще эта трусливая Австрия снова перебежит на их сторону. Еще неизвестно, какую позицию займет Пруссия. Мы останемся опять одни, и нас будут бить. У Игнатьева была более наступательная концепция, чем у Горчакова, потому что Горчаков занимался постоянным поиском компромиссов с Великобританией. Игнатьев говорил о том, что мы должны, чтобы с нами хотели договариваться, чтобы с нами вообще хотели разговаривать, мы должны наступать. Мы должны продвигать наши интересы дальше, а не замереть на тех рубежах, на которых мы сейчас находимся. И только тогда нас признают в качестве более-менее равноправных партнеров. И Игнатьев проводил этот курс постоянно. В Лондоне, после Лондона, в Петербурге как директор азиатского департамента МИД, в Константинополе как посол России. И дальше, дальше, дальше. Он был очень последовательный человек в этом плане. Да, проблема была в том, что в России тогда, даже тогда, было очень слабое гражданское общество. И, конечно, российские общественные организации, в том числе славянские комитеты, они могли сделать не очень много, но был огромный запрос на эту деятельность. Был огромный запрос на эту деятельность из славянских земель. Был, что оказалось неожиданностью для высших слоев России, огромный запрос на эту деятельность со стороны простого народа, как это выяснилось в период войны 1877-1878 годов, когда массы простых людей, крестьян, несли пожертвования, были готовы записаться в добровольцы для того, чтобы пойти на войну. Русско-турецкая война 1877-1878 годов была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений. Российские войска форсировали Дунай, заняли и удержали перевалы, в том числе и Шипкинский, а также осадили и взяли штурмом Плевну и Карс. Совершили зимний переход через Балканский хребет и одержали победы у Шипки-Шейного, Филипполя, взяли Андрианополь. Война завершилась Сан-Стефанским мирным договором. Русско-турецкая война способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига и созданию новых независимых государств. Вот такой вопрос. Игнатьев – часть элиты. Причем элиты элитные совсем. То есть это вельможи самого высокого посвящения. Насколько эта элита была адекватна она понимала роль, место России, какие нужно предпринимать действия, насколько она была монолитна, потому что вот мы говорим о нем как о выдающемся человеке, но складывается впечатление, что он был один такой в поле воин. Нет, у Игнатьева был, конечно, особый случай, что касается его принадлежности к элите. Потому что если мы вспомним его далеких пращуров, мы найдем весьма интересные моменты. Он дальний потомок черниговского боярина Федора Бяконта, который был отцом будущего митрополита Алексея, наставника и воспитателя, опекуна будущего Дмитрия Донского. Вот. Дальше. Уже при первых Романовых, начиная с Михаила Федоровича, предки Игнатьева занимали уже достаточно видные посты при дворе. То есть они были плоть от плоти вот этой, вот этого царства, вот этой династии, значит, вот этой строящейся империи. При Петре... Столбовые. Да, это были столбовые дворяне. Значит, при Петре Первом, безусловно, значит, снова предки Игнатьева и в послепетровскую эпоху занимают, ну, не самые видные, но достаточно заметные посты. То есть Николай Павлович Игнатьев шел по жизни с высоко поднятой головой, с гордостью за своих предков, которые были совсем не последними людьми, начиная с XIV века. И там не просто у меня вот такой древний род, значит, запишите меня в дворянское собрание, да? Вот. А это действительно, так сказать, предки, которые принесли большую пользу нашему Отечеству с очень далеких времен. Хотите сказать, что еще и положение его обязывало. Поэтому, конечно, ноблес облиге, да, положение обязывает, и он был частью этой элиты, был частью этого общества, был частью этой державы, и так он себя ощущал. Ну, какой была элита... Это, конечно, вопрос достаточно многоплановый, потому что элита была разная. Кто-то в конце Крымской войны говорил: «О, как хорошо, скоро будет подписан мир, мы снова поедем в Париж». Вот пока мы с ними воюем, мы туда не сможем поехать. Вот, но через пару месяцев подпишут мирный трактат. Умная нация победила глупую, скажет позднее один известный литературный персонаж. Вот, поэтому элита всегда была разная. Она разная была тогда, она разная сейчас. Значит, та элита вызывает уважение. Большее уважение. Почему-то, вот, не знаю, как-то так складывается исторически. Вот, нежели современная в силу целого ряда аспектов. Вот. Но там были такие люди, как Игнатьев, и у них был зеленый свет на их подвиги. У них был карт-бланш. Да? Да, вот да. Мы видим, насколько отчаянный человек. Отчаянный, вот, ну, может быть, не самое подходящее слово, насколько решительный и самоотверженный, скажем так. Он отправляется с миссии на восток. Когда он едет в Хиву и Бухару, его уже в Оренбурге мысленно его похоронили. Да, да. Он приезжает к этому хивинскому хану, который держал сотни тысяч иностранцев в качестве невольников, заложников, рабов, убивал их при отсутствии выкупа или по каким-то другим нехорошим соображениям. Ну, с точки зрения хана это были вполне хорошие соображения. Ну да, ну у нас другое мнение, мы все-таки цивилизованные люди, да. Вот, мы считаем, что это было нехорошо. По-прежнему на этом настаиваем. И значит, тем не менее, он приезжает, чувствует что-то неладное. Вот что-то хан мне долго ничего определенного не говорит, держит, затягивает переговоры. И вот через каких-то доверенных лиц я слышу, что он что-то хочет нехорошее сделать. Он хочет нас оставить заложниками, невольниками. И, в общем, мы здесь пропадем. Подписывается какой-то торговый договор. Но понял, что это все ерунда, все эти торговые договоры, на самом деле будет хороший русский заложник, именитый и так далее. Разрывает трактат и бегом из Хивы отправляется в Бухару. Там успех сопутствует больше, подписан выгодный торговый договор. Значит, это можно плавать по Амударье, можно русским купцам вести торговлю на территории Бухарского Эмирата, целый ряд привилегий для русских торговцев, для России и так далее, и так далее. Значит, и Бухарский мир широкого плеча отпускает достаточно много тех несчастных русских невольников, которые затесались в этой Бухаре. Вот. Успех полный. Он, Игнатьев, возвращается в Оренбург, где его уже давно отпели, уже давно поминают, и говорит, ну, здравствуйте, вот он я. Да? Все в восторге. И следующая миссия в Китай. Что Игнатьев сотворил, в позитивном смысле слова, в Китае, это не поддается описанию. Превосходит всякое воображение. Да. Он приезжает к этому Богдыхану, к этому императору, во время Второй опиумной войны с Англией и Францией. Дела сложные. А Китай еще не хочет ратифицировать Айгунский трактат 1858 года, по которому Россия получила левый берег Амура. И в конце концов Богдыхан дает Игнатьеву отворот-поворот. Ну, хорошо, что вообще не посадил ни в какую темницу, не казнил и так далее. И указывает ему дорогу через Монголию, Кяхту. Вот туда езжай и больше здесь не появляйся. Николай Павлович выполнил предписание Богдыхана, но очень по-своему. Поехал он... Ну, вот как вот бравый солдат Швейк у Ярослава Гашека пошел из Праги в чешские Будеевицы не на юг, а на север, по принципу, что все дороги ведут в Будеевицы, да? Вот. А здесь он поехал не в Кяхту, а в Тяньцзинь. Значит, добрался почти до моря. Англо-французский десант высадился там, недалеко от Пекина, двинулся на китайскую столицу. Игнатьев вступил в связь с русской эскадрой во взаимодействие, завязал переговоры с англичанами и французами. Те идут на Пекин. Тогда Игнатьев предлагает китайцам свои услуги. Ну что, может быть, я все-таки пригожусь? Позовите меня. Я постараюсь вам помочь разрешить ваши проблемы. Китайское правительство зовет его обратно. Он возвращается в Пекин, значит, там, где он рисковал головой, и предлагает свои услуги посредника на мирных переговорах Китая с Англией и Францией. Приводит к концу Вторую опиумную войну, и китайский Богдыхан уже теперь в знак благодарности не только соглашается ратифицировать Айгунский трактат, он подписывает, значит, был подписан китайским правительством новый трактат. Пекинский. Пекинский, по которому Россия получает еще Приморскую область, вот этот Уссурийский или по-другому Приморский край. У России появляется город Владивосток благодаря Игнатьеву во многом. Ну, конечно, еще Муравьев-Амурский сыграл очень важную роль, но и Николай Павлович Игнатьев, безусловно, тоже. Вот это все наше достояние российское, благодаря Николаю Павловичу Игнатьеву, это то, что мы получили, благодаря его предельной самоотверженности. Владивосток, который во многом своим появлением на карте России был обязан графу Игнатьеву, возник в 1860 году как военный пост. Через два года он стал официально именоваться портом. В 1877 сюда была переведена из Николаевска на Амуре главная база Сибирской военной флотилии. В 1879 была открыта постоянная пароходная линия, связавшая Владивосток с Одессой и Петербургом. В 1880-м Владивосток с прилегающей территории был выделен в военное губернаторство и объявлен городом. При этом, что интересно, умудрился не испортить отношения с англичанами и французами, которые так и продолжали пребывать в полной уверенности, что Игнатьев помогал именно им, а не Китаю. Причем ему удалось перехитрить и представителя Англии, и представителя Франции, что вообще было почти немыслимым. Загнав всю свою неприязнь к Англии глубоко-глубоко вовнутрь. Безусловно, безусловно, безусловно. так что никто не заметил, что она вообще когда-то была. Насколько это было адекватно оценено в Петербурге? В Петербурге это было высоко оценено, потому что благодаря Пекинскому трактату в 1861 году Игнатьев награжденный. Он стал генерал-адъютантом в 28 лет. Да, генералом, генерал-адъютантом, то есть генералом свиты императорского величества, и становится директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Азиатский департамент – это, можно сказать, это почти министерство. Ну да, это же весь, все, что к востоку от Москвы, я имею в виду границы, да. Точно все говоря, это... все, что к югу и востоку, и потому что туда входил, конечно, и Ближний Восток. Кстати, который... он был же в Палестине, он посещал эти земли, Сирию. Да, много путешествовал по Балканам, по славянским землям. Он понимал, чем надо заниматься. Да, безусловно. Он очень покровительствовал деятельности русской миссии в Палестине, которую, кстати сказать, в 60-70-е годы, особенно в 70-е годы, просто хотели закрыть, потому что она всем надоела. Там сидит неуступчивый человек, был такой архимандрит Антонин Капустин, со всеми ссорится, не соглашается с тем, что ему говорят. Требует, делает много. Да, не подчиняется бюрократам, там, развивает какие-то совершенно немыслимые еретические воззрения о том, что церковь, в общем-то, она как бы бюрократии-то не подчиняется. И его... вполне могли бы оттуда убрать, миссию закрыть. Ходили такие разговоры. И Игнатьев был фактически той главной фигурой, тем человеком, который настоял на том, чтобы миссия сохранилась. А это играло очень большую роль для укрепления вот того же духовного влияния России в регионе. Но еще важно, что, став директором Азиатского департамента, он... очень лаконично и очень четко сформулировал, ну, по большому счету, два принципа, две цели, как сказать, да, последующей внешней политики России на Востоке. Первое. России нужны Черноморские проливы. Мы будем добиваться контроля над Черноморскими проливами. Как долго это будет продолжаться, неважно, но мы будем идти к этой цели. И второе – это... создание независимых славянских государств на Балканах. И он очень твердо шел к этим целям. Ну, наибольшего успеха он добился во втором своем, в частности, начинании. И, конечно, Горчакову это не нравилось. Вот такая последовательность, вот такая его упертость. И Горчаков все время чувствовал в Игнатьеве соперника, который готов его подсидеть, значит, улучшить моменты самому, чтобы стать министром. И в конце концов Горчаков добился удаления Игнатьева из Петербурга, когда в июне 1864 года Игнатьев отправлен послом в Константинополь. И в Константинополе Игнатьев превратил фактически вот эту русскую миссию, которая там находилась, в такое, скажем так, министерство восточного вопроса. Ну там больше 10 лет он пробыл, да? Ну, до войны с Османской империей. 1877 года. Да. И вот там Игнатьев показал, на что он способен еще раз. Вот этот русский дипломатический Бонапарт, который стал генералом примерно в бонапартовском возрасте. И теперь он показал, что такое русский посол в Стамбуле, и каким он должен быть? Вообще, какую позицию должны занимать русские послы в разных странах мира? Посол – это больше, чем посол. И вскоре Игнатьева стали называть московским пашой. Московский паша прибрал к рукам турецких министров. Турецкие министры все у него в руках, они боятся его как огня. Они его слушаются. Значит, он при султане Абдул-Азизе играет роль чуть ли не премьер-министра. При том, что Россия проиграла Крымскую войну, не имеет флота еще на Черном море, но русский посол занял такое важное место и имел такое колоссальное влияние на турецкую политику. При том, что турки, конечно, понимали, что политика московского паши не приведет к укреплению власти Турции на Балканах. Но, тем не менее, Игнатьев достиг этого. А еще у Игнатьева была хорошая жена. Это да. Урожденная княжна Голицына, да. Екатерина Леонидовна, которая, да. Конечно, была очень надежной опорой Николая Павловича. Она крепила взаимоотношения Игнатьева с семьями европейских дипломатов в Константинополе, в частности. Ну, не говоря о том, что она выручала своего мужа на протяжении всей его жизни по самым разным делам. Личным, экономическим, политическим и так далее, и так далее. Это его верная опора. Вот. Но еще она, в общем-то, служила сближению русской дипломатии и европейских дипломатий в восточном вопросе. И успех пришел через много лет в канун русско-турецкой войны 1877 года. Была настоящей гранд-дамой, умна, красива, с прекрасными манерами, умела организовать прием, умела создать общество, умела очаровать. А вот эти вот моменты, казалось бы, второстепенные по сравнению с вопросами большой политики, они тогда играли очень большую роль, я думаю, сейчас дипломатии играют. Дипломатии всегда, вот та среда играют. И да, тот да. Повод пообщаться, обменяться доверительная обстановка. Сейчас это как-то не ценится в этот прагматичный век, 21-й, хотя как сказать. Вот. И вот это уважение к собеседнику и некая интеллектуальная там баталия или приятная беседа ни о чем, она может значить гораздо больше, чем, чем какой-то прагматичный результат и получение конкретных сведений о тех или иных намерениях. В дипломатии всегда так было, и, к сожалению, сегодня это публичная дипломатия, средства массовой информации, они там свое дело делают. Вот. Но мы, когда говорили об элите, главное, что я хотел бы подчеркнуть, что вот те, кто брал на себя ответственность, я имею в виду элиту с большой буквы, а не просто образованный слой по рождению аристократов, а те, кто брал на себя ответственность за страну, за государство, тогда это была империя, имперский подход. Вот, но слово «империя» понималось тогда по-другому. Это больше, скорее, относилось к категории надежной, большой, могущественной, чем... Да, тогда слово «империя» не имело отрицательных смысловых оттенков. Чем какой-то там тюрьма народов, как нам потом рассказывали, душители свободы и так далее. Вот. И в итоге вот, это, вот эти люди, они называли себя никогда патриотами, они просто служили верой и правдой царю и отечеству, и про Бога тоже, правда, не забывали. И получается, что именно благодаря этим вот, абсолютно инициативным действиям русского посланника в Константинополе вот это и было сделано. Ну и, собственно, война, которая происходила, она настолько тяжела была со внешнеполитической составляющей, что роль дипломатии здесь была колоссальной. То, что потом Сан-Стефано было подписано, это было очень важно. Сан-Стефанский мирный договор был заключен 3 марта 1878 года. Он завершил русско-турецкую войну. По условиям договора к Болгарии отошли земли от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера. Босния и Герцеговина получали автономию. Сербия, Черногория и Румыния с предоставленными им новыми территориями независимость. К России отходили Южная Бессарабия и крепости Ордоган, Карс, Батуми, Баязет. К когда Игнатьев оказался вроде так далеко от Петербурга и не часто приезжал в столицу, тем не менее Горчаков очень нервно реагировал на его визиты. И очень часто задавал ему один и тот же вопрос. «Вы приехали, чтобы занять мое место?» Вот, то есть вот это болезненное такое личное соперничество, которое, по-моему, Горчаков ощущал даже гораздо больше, чем Игнатьев, оно продолжалось. И я сейчас говорю об этом потому, что оно чуть позже сыграет роковую роль в дипломатической карьере Игнатьева. Когда он окажется на вершине славы, когда он совершит великий дипломатический подвиг. Конечно, честно говоря, Игнатьев, будучи генералом, не был человеком военным. Откроем эту страшную тайну. Поэтому, когда начнется русско-турецкая война, и военному министру Дмитрию Алексеевичу Милютину придет в голову, при том, что Игнатьев с государем на Балканах занимается своей миссией, но поскольку война затягивается, он долго сидит без дела, а почему бы Николаю Павловичу не дать дивизию покомандовать, вот, повоевать, но потом все так тихо, незаметно эту идею забыли. Ну, не его это. Ну, попали. Вот. Значит, но надо сказать, что как Игнатьев подготовил освободительную войну на Балканах, это было сделано восхитительно. Во-первых, в конце 1876-70, начале 1877 года на Константинопольской конференции европейских дипломатов Игнатьев прыгнул выше головы. Он привлек на сторону русской позиции британского посланника Роберта Солсбери, будущего британского министра иностранных дел. Очень скоро он станет, через годик. Потому что семьи Игнатьевых и Солсбери дружили между собой в личном плане. Вот. Это раз. И европейские дипломаты поддержали требования России по поводу предоставления автономии Болгарии, значит, расширения автономии других балканских вот таких еще пока что квазигосударственных образований по поводу гарантирования прав православных подданных христиан в Османской империи. Дальше. В канун вступления России в войну Игнатьев побывал в Берлине, в Вене, в Париже, в Лондоне. Пустили. Совершил вот это турне, благодаря которому европейские державы согласились соблюдать благожелательный нейтралитет в отношении России после ее вступления в войну против Османской империи. Это номер экстра-класса, потому что мы помним, что такое Крымская война, и чтобы Англия, пусть она не указывала сроки, как долго она будет соблюдать нейтралитет, но чтобы она хоть на какое-то время умыла руки и сказала, пусть Россия воюет с турками, некоторое время мы потерпим, мы подождем. Ну, мы вам не можем сказать, сколько, но некоторое время мы будем соблюдать нейтралитет. Но если бы англичане еще сказали, сколько, это было да, бы да, вообще да. из это было сферы бы, фантастики. Да. Значит, тогда Игнатьеву надо было бы, значит, на Красной площади поставить памятник из золота. Да? А, кстати, вот скажите, мы упомянули Муравьев-Амурский, памятник стоит в бухте Золотой Рог. Значит, да. Архимандрит Августин Капустин, памятник стоит в Горнинском монастыре, да, на Святой Земле. Значит, а вот Горчакову бюст тут тоже вот недавно открыли. А Игнатьеву памятник есть? Мне кажется, есть в Болгарии. В Болгарии лучший памятник Игнатьеву – это благодарная память болгарского народа, который помнит о том, что был такой самоотверженный, решительный русский дипломат, благодаря которому Болгария стала независимой страной. Сан-Стефанский трактат, отцом которого был Николай Павлович Игнатьев, эта вещь стала, конечно, наивысшим достижением русской дипломатии в восточном вопросе. Вот мы когда говорим о достижении дипломатии, всегда это такая закулисная история, никто не знает, как это делается, имеет только, когда касаются только результата. Начинают разбирать результат, возникает удивление, как это вообще могло произойти. И часто вот этот труд дипломата, он не виден. И поэтому личная мотивация в данном случае, она является, наверное, главным. Это в разные времена, в советские, и сейчас это всегда было. От человека очень много зависит. Вот ему ввязываться в интриги, пытаться как-то повернуть ситуацию на свой... У него же одобрения начальства никакого не будет. Наоборот, если он... будет себя тихо вести, ну и, так сказать, продолжит свою тихую карьеру дальше. И вот здесь вот этот авантюризм, о котором мы говорили сначала, а может быть, это пассионарность по Гумилеву, понимая давление своих предков с XIV века, которые вот этих столбовых, он не мог вести себя по-другому. Это немножко другое понимание элитности и ответственности, которая лежит априори на таких людях. Может дипломат быть подвижником? Вот Игнатьев был подвижником. И он в конце 1877-го, в начале 1878 года сформулировал вообще идею выдворения турок из Европы и установления контроля над Царьградом, Константинополем, над проливами. И предполагалось сделать так, что давайте мы полностью прекратим османское владычество в Европе и предложим европейским державам уже дальше обсудить детали политического переустройства этих больших территорий. В итоге удалось добиться, конечно, цели несколько меньшей, но тоже очень существенные. Румыния, Сербия, Черногория становятся де юре независимыми государствами. Болгария становится независимой де-факто. Ну, потому что процедура утверждения болгарского князя турецким султаном, это, извините, такая... Ну, в Греции поспокойнее стало. Да. Значит, это было установлено. Значит, Россия брала территориальный реванш вот за неудачу в Крымской войне. Игнатьев сотворил своими руками Сан-Стефанский мир, и за этот успех он сначала был награжден, а затем жестоко поплатился. То есть вот это как раз вот тот случай, когда за одно и то же деяние человека могут сначала наградить, а затем наказать. Вот так получилось с Николаем Павловичем Игнатьевым. Сначала он получил чин полного генерала, генерал от инфантерии. Он прославлен, он достиг, так сказать, вершин своего влияния на дипломатические дела. Именно это все его заслуги, Сан-Стефанский мир, политическая победа над турками, колоссальный рост русского влияния на Ближнем Востоке, на Балканах. Но затем проходит немного времени, и просто происходит один маленький сбой. Вот Бог его знает. Может быть, у каких-то чиновников Министерства иностранных дел в Петербурге были даже личные мотивы утопить карьеру Игнатьева. Просто Россия соглашается на пересмотр условий Сан-Стефанского мира с участием европейских держав. И все ломается, вся эта конструкция начинает заваливаться. И вот здесь Игнатьев превращается уже чуть ли не в преступника. Как он посмел подписать Сан-Стефанский мир, как он посмел злоупотребить своими полномочиями. У него не было этих прав. На самом деле были. Ему их дал лично Александр II. Но государь немножко засомневался. Этим воспользовались. В итоге Игнатьев вылетает со службы. Его даже на некоторое время отправляют на отдых в деревню. Подписан Берлинский трактат. Никто не хочет вспоминать про Сан-Стефано. Условия по-прежнему победоносные для России, но более умеренные. Будет 46 лет в этот момент. Да, и поэтому лучше проигнать его, про Сан-Стефанский мир больше не вспоминать. Но слава богу, что получили то, что получили в Берлине. Игнатьев находится, около года находится в опале. Значит, его, очевидно, греют симпатии славянофилов Ивана Сергеевича Аксакова, некоторых других представителей вот этого московского кружка, московской славянофильской общественности. Но он не удел. Он из героя превратился чуть ли не в преступника, который злоупотреблял служебным положением. И вот уже новый виток его политической карьеры был связан с качественно иными обстоятельствами. И дипломатическая карьера его кончилась, но началось его уже иное политическое будущее. Он, конечно, все время шел по острию, рисковал и балансировал, опасно балансировал. Но и рано или поздно это должно было закончиться для него падением. А с другой стороны, он все-таки, как мне кажется, вмешался не в свое дело, не в ту сферу, которая была для него органична, в которой он был как рыба в воде. Он был дипломат. Он влез в сферу внутренней политики, которая была гораздо сложнее и в которой он разбирался не так хорошо. И вот здесь его идеализм, который был двигателем его начинаний на внешнеполитической сфере, здесь он, может быть, сыграл негативную роль, потому что он выдвинул малореализуемую концепцию созыва Земского собора. На этом погорел. Ну, а надо сказать, что новый царь Александр III, он был, как вот мы много раз уже говорили здесь, у нас было несколько передач, да, об этом, он был человеком очень специфическим. В том числе и потому, что если он заподозривал какого-то человека во лжи, в неискренности, он начисто терял к нему доверие. Сразу и навсегда. И свой взгляд он не пересматривал. Вот была у Александра Третьего такая черта, в каком-то отношении заслуживающей положительной оценки, да, эту черту можно определить как последовательность, устойчивость в убеждениях и так далее, но с другой стороны это же может быть определено как упрямство, и вот утратив доверие к Игнатьеву, он выбросил его из политической жизни. И Игнатьев оказался попросту вне большой политической жизни. Да, он возглавлял общественные организации, он возглавлял Петербургский славянский комитет, но в большую политику он уже не вернулся. Александр III его никогда бы не допустил в большую политику. Ну а в эпоху Николая II время прошло, пришли новые люди, все изменилось. И так получилось, что карьера Игнатьева оказалась закончена. Он оставил какие-то вот объяснение эпохи и своей неудачной во второй, после 50 лет карьеры? Ну, конечно, у него есть мемуары, достаточно подробные, обширные, в которых он описывает свою дипломатическую деятельность и свои начинания по созыву Земского собора. Но чтобы адекватно оценить вот этот вот замысел Игнатьева с созывом Земского собора, нужно вспомнить, в какое время все это выдвигалось. И почему Игнатьев был призван на пост министра внутренних дел. Так его на этот пост призвал никто иной, как Константин Петрович Победоносцев, который потом его с этого же поста и сместил. «Я тебя породил, я тебя и убью». И вот в этот период, когда Игнатьев был призван на свой пост, в совершенно безумной атмосфере только что свершившегося цареубийства, когда просто действительно никто не знал, что может случиться на следующий день. Зимний дворец окапывали канавами, чтобы перерезать проволоки или бигфордовые шнуры, которые, как считалось, ведут к минам, которыми нашпигован, как считалось, Зимний дворец, то есть доходило до такого. Вот в этой ситуации, когда никто ни в чем не был уверен, когда будущее могло быть каким угодно, действительно казалось, что выдвинутое Игнатьевым, но, естественно, при очень большой поддержке славянофилов, при очень большом содействии славянофилов, прежде всего при содействии Ивана Аксакова, выдвинутая им концепция созыва Земского собора, некоего равновесия между либеральными воззрениями, которые разделял прежний министр внутренних дел Лорис Меликов, и сугубо реакционными воззрениями, которые были характерны для Победоносцева и Каткова, вот эта вот средняя линия действительно выведет Россию на верный путь развития. Но, может быть, Игнатьев слишком обогнал свое время. Говоря общими словами, конечно, именно этот средний путь между слишком уж отвлеченным либерализмом и бесперспективной реакцией, он, конечно, является наиболее многообещающим, но вот тот конкретный вариант, который предложил Игнатьев, он не сработал. Он предложил созывать Земский собор, в котором будет заседать примерно 3-3,5 тысячи человек, из них примерно 2 тысячи – это будут выборные от крестьян. Остальные будут от купечества, дворянства. Вот. И это будет единение царя с народом. Когда созывать Земский собор? Понятно, когда. Коронация. Когда будет коронация Александра III. Посвящение храма Христа Спасителя. Да. Значит, было две даты, было 2 года, когда планировалась коронация Александра III. Сначала это был 1882 год, но из-за интересного положения императрицы Марии Федоровны перенесли на год. Очень хорошо, есть время подумать и успеть все сделать. И дальше получается так, что Игнатьев выдвинул этот свой проект, и этот проект, он сначала одобрен Александром III, а затем, когда царь почувствовал какой-то подвох, какую-то недосказанность, уловил какое-то лавирование своего министра внутренних дел, у Игнатьева было, как у дипломата, все-таки как минимум 2 ответа на один и тот же вопрос. Или, значит, если проект понравится, я скажу, ну вот оно, единение царя с народом, и мы народу открываем путь в политику, открываем путь к обсуждению важных законодательных решений, к участию в государственных делах. А если не понравится, мы скажем, ну ничего страшного, это же вот народ пришел поздравить царя с коронацией, да. Вот они собрались, народные представители, и они только укрепят самодержавие. Да. Какой ответ вам понравится больше? Ну, если не первый, то второй. И вот здесь Игнатьев просчитался. Да. Потому что, когда он начал путаться в своих рассуждениях, Александр III почувствовал это. И когда на Игнатьева набросились все министры и стали его есть поедом на этой теме, Игнатьев бился до конца, он изворачивался, он лавировал. Но в конце концов его прижали. Стало ясно, что ему больше не быть министром. Да. И карьера его закончилась. Спасибо вам большое. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь в скором времени и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.